Глава 7. Кит неизвестного вида. Несмотря на полную неожиданность этого падения, я сохранил отчетливые воспоминания о всех своих ощущениях. Сначала я погрузился в воду. Я хорошо плаваю и благодаря этому не растерялся при неожиданном погружении. Всплыв на поверхность океана, первым долгом я стал искать глазами фрегат. Заметили ли там мое исчезновение? Спустил ли капитан Фарагут шлюпку, чтобы искать меня? Могу ли я надеяться на спасение? Несмотря на темноту, я рассмотрел на востоке какую-то черную массу, которая, судя по расположению опознавательных огней, удалялась. Это был фрегат. Я понял, что погиб. «Ко мне! Ко мне!» — кричал я, пытаясь догнать фрегат. Одежда стесняла меня. Намокнув, она липла к телу и парализовала движение. Я задыхался, меня тянуло ко дну. «Помогите!» — это был мой последний крик. Я отчаянно забарахтался, чувствуя, что тону. Вдруг сильная рука схватила меня за шиворот и одним рывком вытащила на поверхность воды. Я услышал следующие слова, произнесенные над самым моим ухом. «Если хозяин соблаговолит опереться на мое плечо, ему будет легче плыть». Я схватил за руку верного канцеля. «Это ты?» — воскликнул я. «Это ты?» «Да, это я», — ответил канцель. «Всегда готов к услугам хозяина». «Значит, толчок сбросил тебя в море так же, как и меня?» «Нет. Но, состоя на службе у господина профессора, я счел своим долгом последовать за ним». Славному малому этот поступок казался естественным. «А фрегат?» — спросил я. «Фрегат?» — переспросил канцель, поворачиваясь на спину. «Мне кажется, что хозяину лучше было бы не рассчитывать на его помощь». «Почему?» «Потому что в ту минуту, когда я бросился в воду, вахтенный матрос крикнул: винт и руль сломаны». «Сломаны?» «Да, сломаны, зубом чудовища. Кажется, Авраам Линкольн отделался только этой аварией. Но, к нашему огорчению, он потерял способность управляться». «Значит, мы погибли?» «Возможно», — спокойно ответил канцель. «Однако в нашем распоряжении есть еще несколько часов. А за несколько часов можно многое сделать». Невозмутимое хладнокровие канцеля ободрило меня. Я поплыл более энергично, но одежда по-прежнему стесняла движение и мешала держаться на поверхности. Канцель заметил это. «Прошу у хозяина позволения разрезать на нем платье», — сказал он. И он ножом вспорол на мне одежду сверху донизу, в то время как я поддерживал его на поверхности. В свою очередь я оказал такую же услугу канцелю. После этого мы снова поплыли рядом. Но положение не стало от этого менее отчаянным. Наше исчезновение могло пройти незамеченным. Да если бы даже его и заметили, фрегат все равно не мог, потеряв руль и винт, пойти за нами против ветра. Следовательно, мы могли надеяться только на то, что капитан Фарагут пошлет за нами шлюпку. Придя к этому заключению, мы решили держаться на поверхности, сколько будет возможно. Чтобы не расходовать одновременно силы, мы решили поступать так. В то время как один из нас, скрестив руки, будет отдыхать, лежа на спине, другой будет плыть вперед и подталкивать лежащего. Каждые 10 минут мы должны были сменяться. Таким образом, мы могли удержаться на поверхности воды в течение нескольких часов, быть может, даже до восхода солнца. Какая слабая надежда на спасение! Но ведь человеку свойственно надеяться, даже тогда, когда его положение безнадежно. Столкновение фрегата с Нарвалом произошло около 11 часов вечера. Следовательно, до наступления дня нам надо было продержаться на воде около 8 часов. Это было вполне возможно. Море было спокойно, волн не было. Время от времени я пытался разглядеть что-нибудь в кромешной тьме, но кругом все было пустынно и только светилась фосфорическим блеском, потревоженная нашими движениями, вода. Однако около часу ночи я почувствовал смертельную усталость. Сильные судороги сводили мои руки и ноги. Канцелю пришлось одному заботиться о нашем спасении. Скоро бедный малый стал часто и тяжело дышать. Я понял, что он недолго продержится. «Оставь меня! Оставь меня!» — сказал я ему. «Покинуть хозяина? Никогда!» — ответил мой преданный слуга. «Я твердо рассчитываю утонуть раньше, чем он». В эту минуту из просвета в темной туче, увлекаемой ветром к востоку, выглянула луна. Поверхность океана заискрилась под ее лучами. Этот благодетельный свет вернул мне силы. Я поднял голову и обвел глазами горизонт. Я увидел фрегат. Он был в 5 милях от нас. На таком расстоянии он казался едва заметной точкой. Ни одной шлюпки не было в виду. Мне хотелось позвать на помощь, но мои распухшие губы не могли издать ни звука. Консель закричал: «Помогите! Помогите!» Остановившись на секунду, мы прислушались. Что это, шум в ушах от прилива крови к голове? Или действительно донесся ответный крик? «Ты слышал?» — прошептал я. «Да, да!» — и Консель снова бросил в пространство отчаянный зов. Теперь никакого сомнения. Человеческий голос ответил на крик Конселя. Был ли это голос какого-нибудь несчастного, затерянного, как и мы, в безбрежном океане, голос еще одной жертвы толчка, испытанного кораблем? Или, быть может, нас окликали с невидимой во тьме шлюпки? Консель сделал огромные усилия и, опершись на мое плечо, наполовину высунулся из воды, но тотчас же, обессиленный, он плашмя упал на воду. — Что ты увидел? — Я увидел, — прошептал он. — Я увидел. Но лучше помолчим, сбережем силы. Что же он увидел? Не знаю почему, но в эту минуту мне пришла в голову мысль о чудовище. Между тем Консель продолжал подталкивать меня вперед. Время от времени он поднимал голову и кого-то окликал. Ему тотчас же отвечал чей-то голос, но я уже плохо слышал. Мои силы исчерпались до конца. Пальцы безвольно разжались, ладонь не служила больше точкой опоры, судорожно раскрытый рот заполнила соленая вода, холод пронизал меня до костей. Я поднял голову в последний раз, чтобы попрощаться с жизнью. В эту секунду я натолкнулся на какое-то твердое тело. Я уцепился за него, потом почувствовал, что меня вытаскивают из воды, что грудь моя свободно дышит, и потерял сознание. Очевидно, я скоро пришел в себя благодаря энергичному растиранию. Я полуоткрыл глаза. «Консель!» — прошептал я. Хозяин звал меня. Тотчас же откликнулся верный слуга. В этот миг, при свете последних лучей луны, опускавшейся за горизонт, я увидел другое, хорошо знакомое мне лицо. «Нед Ленд!» — воскликнул я. — Совершенно верно, господин профессор. Как видите, гонюсь за своей премией, — ответил канадец. — Вас выбросило в море при толчке? — Да, господин профессор, только мне больше повезло, чем вам. Я почти сразу выбрался на плавучий островок. — Островок? — Да. Или, чтобы быть точным, на вашего гигантского нарвала. — Говорите ясней, Нед. И тут только, — продолжал канадец, — я понял, почему мой гарпун не мог пробить его кожи, а только скользнул по ней. — Почему, Нед? Почему? — А потому, господин профессор, что это животное заковано в стальную броню. Слова канадца произвели внезапный переворот в моих мыслях. Я быстро встал и выпрямился на спине у полупогруженного в воду существа или предмета, на котором мы нашли убежище. Топнув ногой, я убедился, что спина эта была непроницаемой и твердой, а не упругой, каким бывает тело крупных млекопитающих. Я подумал было, что мы находимся на костистом черепе, сходном с черепами допотопных животных. Тогда мне пришлось бы отнести чудовище к разряду пресмыкающихся, как черепахи или аллигаторы. Но нет, черная спина, на которой я стоял, была гладкой и полированной, а не чешуйчатой. При ударе она издавала металлический звук и производила впечатление склепанной из стальных листов. Нельзя было сомневаться, животное, чудовище, живой феномен, тайна которого волновала весь научный мир и потрясала воображение моряков обоих полушарий, оказался, приходилось поверить очевидности, еще более удивительным феноменом. феноменом, созданным рукой человека. Если бы мне удалось открыть существование самого баснословного животного, я не был бы так удивлен и потрясен. Нет ничего удивительного в том, что природа творит чудеса. Но увидеть своими глазами нечто чудесное и сверхъестественное, созданное рукой человека, от этого можно потерять рассудок. И тем не менее сомневаться было нельзя. Мы находились на поверхности своеобразного подводного корабля, имеющего, сколько я мог судить, форму огромной стальной рыбы. Мнение Неда Ленда на этот счет уже твердо установилось. Консилю и мне осталось только присоединиться к нему. «Но если это корабль, — сказал я, — то он должен иметь двигатель и всяческие механизмы, а, следовательно, и людей для управления ими». «Разумеется, — ответил гарпунщик. Хотя в продолжении тех 3 часов, которые я провел на этом плавучем острове, я не заметил никаких признаков жизни». «Корабль не двигался?» «Нет, профессор. Он качался на гребнях волн, но не трогался с места». «Но мы-то хорошо знаем, что он может двигаться с большой скоростью. А так как, чтобы развить эту скорость, нужна машина и люди, управляющие ее работой, я считаю, что мы спасены». «Хм-м-м», — промычал недоверчиво Нед Ленд. В этот момент, как бы в подтверждении моих слов, за кормой странного корабля раздалось какое-то клокотание, и он тронулся с места. Очевидно, он приводился в движение вращением лопасти грибного винта. Мы только-только успели уцепиться за небольшое возвышение, выступавшее на носу. К счастью, корабль плыл тихим ходом. «Покамест он плывет по поверхности воды, — пробормотал Нед Ленд, — мне нечего возразить. Но если ему заблагорассудится нырнуть, я не дам и $2 за свою шкуру». Канадец мог бы предложить за нее и того меньше. Очевидно, нам нужно было немедленно вступить в общение с людьми, находившимися внутри этого плавучего аппарата, кем бы они ни были. Я стал искать на поверхности какой-нибудь люк, отверстие, но ряды заклепок, плотно пригнанных к краям стальной обшивки, были везде одинаковы. Луна закатилась, и мы очутились в полнейшей темноте. Нужно было дождаться рассвета, чтобы попытаться проникнуть внутрь этого подводного корабля. Итак, наша жизнь всецело зависела от каприза таинственных рулевых, направлявших корабль. Если им вздумается погрузиться в воду, мы пропали. Если же это не случится, я не сомневался, что нам удастся войти в сношение с людьми, составлявшими экипаж подводного корабля. И в самом деле, если только они сами не добывали себе кислород, время от времени они должны были возвращаться на поверхность океана для возобновления запасов воздуха. А отсюда следовало, что должно было существовать какое-нибудь отверстие, через которое воздух проникает внутрь корабля. Корабль шел на запад с умеренной скоростью, не больше 12 миль в час. Лопасти винта регулярно били воду, по временам выбрасывая высоко в воздух фонтаны фосфоресцирующих брызг. Около 4 часов утра скорость движения возросла. Нам стало трудно удерживаться на палубе корабля. К счастью, Нед нащупал рукой широкое кольцо, прикрепленное к обшивке, и нам удалось всем уцепиться за него. Наконец, эта бесконечная ночь миновала. Я не могу сейчас вспомнить все свои переживания, но одна подробность остро запечатлелась в моей памяти. Временами, когда шум ветра и песни волн стихали, мне казалось, что я слышу звуки какой-то музыки, беглые аккорды, обрывки мелодии. Какую тайну хранил этот подводный корабль? Какие странные существа жили в нем? Какой двигатель позволял ему перемещаться с такой огромной скоростью? Рассвело. Утренний туман окутал нас, но и он вскоре рассеялся. Только что я хотел приступить к подробному осмотру выступавшей из воды части подводного судна, как вдруг оно стало медленно погружаться. «Эй, вы, дьяволы!» — закричал Нед Ленд, изо всех сил стуча ногами по гулкому металлу. «Пустите же нас!» но голос его терялся среди оглушительного шума, производимого винтом. К счастью, корабль прекратил погружение. Вдруг стук отодвигаемых засовов донесся изнутри судна. Открылась крышка люка, и из нее выглянул человек. Он крикнул что-то и мгновенно исчез. Через несколько минут из люка вышли 8 дюжих молодцов. Они молча повлекли нас внутрь загадочного корабля.